Квасов. Аэродром. Полковник Карий приехал на импровизированный аэродром за Квасовым во второй половине дня. Бобренок доложил ему, что для принятия вражеского самолета все готово. Карий попросил воды и, напившись, сообщил. Пришла радиограмма из Цепелина. В 2:00 необходимо зажечь огни. Гитлеровцы подтвердили, что самолет приземлится сегодня ночью. — Дополнительных инструкций от них не было? — спросил Бобренок. — Нет. Полковник говорил, будто читал радиограмму. — Ждите самолет 6-го, в 2:00 зажгите огни. Вдруг улыбнулся одними глазами и добавил совсем другим тоном. — Сегодня, товарищ майор, решающая ночь. Сейчас все зависит от вас, от того, как вы их встретите. Подошел Толкунов, козырнул полковнику, видно, услыхал конец фразы, потому что сказал, ночью может пойти дождь или что-нибудь изменится. Синоптики обещают хорошую погоду. Успокоил его Бобренок. А, синоптики! Махнул рукой Толкунов, недвусмысленно выразив свое отношение к метеослужбе. Полковник бросил на ходу. Будем надеяться, что немцы прилетят все же сегодня ночью. Так, покажите, что у вас сделано. Он направился к площадке, подготовленной для посадки самолета. Офицеры вышли на тщательно расчищенное поле. Прошу. Бобренок совсем по-граждански махнул рукой, приглашая Карева идти за ним. Метров через 20 остановился. Осторожно, товарищ полковник, предупредил он, а то здесь можно и ногу сломать. Нагнулся и показал замаскированную канаву, тянувшуюся поперек всего поля. Видите, специально прокопали. А если они обнаружат канаву во время посадки? Исключено. Огни будут гореть с той стороны. Должны остановиться, не доехав. Прекрасно. Прожектор установлен? Так точно. Напротив взлетной полосы. В случае чего мы ослепим экипаж. Да никуда не денутся, товарищ полковник. Соорудили блиндажи, замаскировали, ничего не заметно. Поле простреливается, тут мышь не спрячется. Даже если целый десант высадится, мы его встретим. С той стороны во вражке расположен целый взвод бойцов. Заданием объяснили. Думаю, осечки не будет. Хорошо, что объяснили задание бойцам, — одобрил Карий. Когда самолет остановится, — продолжал Бобренок, — к нему подойдут радист и Алексюк. Поздравят экипаж с прибытием, постараются выяснить дальнейшие намерения, а потом кто-нибудь из них включит фонарик. Это условный сигнал нашей оперативной группе, тогда и начнем их брать. Живыми. Обязательно живыми. Так и намереваемся. Группу захвата возглавит Толкунов. Ясно, майор. Какое настроение у Алексюка и радиста? Не подведут? Ручаюсь. Да нет у диверсантов ни одного шанса. А это они понимают. Считаю, сделают все, что сказано. Ну, вроде подготовились неплохо, — заключил полковник. Прощаясь, — сказал Бобренку, — есть сообщение нашего человека из Цепелина. Немцы собираются забросить какого-то очень важного агента. Операция запланирована главным управлением имперской безопасности. Она на контроле у самого Кальтенбруннера. Этого диверсанта принимал Скорцени. Может, слыхал о таком? Освободил Муссолини. Так вот, Скорцени подарил агенту талисман, брелок для ключей в виде бронзового чертика. Вы тут смотрите, если обнаружите у диверсанта такой брелок, берегите его. Как самих себя, ясно? Бобренок только козырнул в ответ. Додж Карева стоял на ближайшей дороге, до него было не меньше километра, и солдат отвез полковника на мотоцикле. Бобренок сидел на бревне возле блиндажа. Рядом пристроился Толкунов. Он все же поспал, и майор смотрел на него с завистью. Немного нервничал. Потом спустился в блиндаж, где под охраной двух солдат находились Алексюк с радистом. Те, увидев майора, встали. — Ну, как? — спросил Бобренок. — Как договорились, гражданин майор? Бобренок кивнул, захватил термос и поднялся к Толкунову. Они налили по чашке горячего чая, пили, обжигая губы, молча и сосредоточенно, так как стрелки часов уже приближались к двум. Без пяти два майор отдал приказ зажечь костры. Сушняк вспыхнул почти мгновенно, как-то зловеще освещая путь вражескому самолету. Гул моторов послышался только глубокой ночью. Майор выпрыгнул из окопа. Минуты тянулись медленно, 5-7. Но вот гул отдалился и вскоре совсем затих. Что ж там произошло? Сбили с курса? Не заметили костров в предутреннем тумане? Потеряли ориентацию? Бобренок спустился в блиндаж, вызвал по рации Карева, доложил, что вражеский самолет не приземлился. — Слушай меня внимательно, майор, — услыхал слегка взволнованный голос полковника. — Неизвестному самолету, возможно, тому, которого мы ждем, пришлось пробиваться сквозь огонь наших зениток. Только что с командного пункта сообщили. Самолет пошел на посадку в районе одного из старых немецких аэродромов. 70 километров на северо-восток от вас, Горбачева. Сейчас я свяжусь с работниками районной безопасности. Пусть поднимают по тревоге группу перехвата. А вам приказываю перекрыть 9-е шоссе в 25 километрах от Квасова. Понятно? Слушаюсь, товарищ полковник. Стоящий рядом Толкунов спросил. Ну что? На объяснение не было времени, и Бобренок только успел бросить на 9-е шоссе. Быстрее перекрыть его. Лейтенант! — подозвал командира взвода. — Свяжитесь со штабом. Получите указание, самолета уже не будет. Бобренок вскочил на мотоцикл, Толкунов пристроился на заднем сиденье, и машина запетляла между деревьями, выбираясь на дорогу, где в Виллисе их ждал Виктор.